Глава 15. Даша Рыбкина. Я проспала до 10 утра, так как на работу сегодня можно было опоздать, и теперь, сидя перед зеркалом в своей комнате, старательно замазывала тональным кремом небольшие припухлости на щеках. Дверь со скрипом отворилась, но я заранее была в курсе, кто пришел, просто потому, что мы с мамой находились дома вдвоем. Спустя пару секунд все-таки подняла на нее аккуратно подведенные глаза и немного подалась вперед, заметив во взгляде мамы напряжение. «Что такое?» — улыбнулась я, укладывая пудру обратно в косметичку. «Даш, сегодня в подъезде встретила соседку тетю Машу». «И что?» Я отвернулась, тут же теряя к разговору всякий интерес. «Тетя Маша была главной сплетницей нашего подъезда, и я знала, что эта неугомонная женщина поделилась с мамой всеми последними новостями из жизни жильцов. А мне теперь придется полчаса выслушивать, кто из соседей женился, забеременел или развелся». Она возвращалась утром со смены и видела... Мама нервно кашлянула, а я, вдруг ощутив спазм в желудке, вновь устремила на нее взгляд. «Что она видела?» — спросила чуть ли не с вызовом. «Как ты в 5 утра обжималась на капоте машины с каким-то татуированным наркоманом». Голос мамы дрогнул, а лицо сделалось болезненно бледным. «Даш, скажи, что она ошиблась, и это была не ты». «Мам, я планировала говорить уверенно, но замялась на полуслове. Сделала глубокий вдох, после чего довольно громко произнесла. «Это была я. Но послушай». «Так это ты чуть ли не занималась сексом прямо посреди двора?» Лицо матери искривилось от отвращения, а мне захотелось настучать по голове этой старой сплетнице, которая, разумеется, в 100 раз преувеличила то, что видела. «Да послушай ты, ничего такого не было. Мы работаем вместе и ночью участвовали в корпоративной игре. Ездили по городу, отгадывали загадки. Ян просто подвез меня и проводил до квартиры. Он приличный парень». Зачем-то добавила, делая акцент на слове «приличный». «Даш, ты за кого меня принимаешь? Думаешь, я совсем дура, да?» «Игра. Теперь понятно, какие загадки вы отгадывали», — выплюнула она презрительно. «Мам, что, мам? Он правда не формал? Весь в татуировках, волосы длинные, да? С кем ты связалась, дочка? Скажи на милость! За тобой всегда ухаживало столько хороших парней, а ты таскаешься по ночам с каким-то странным типом. Теперь все соседи это обсуждают. Знаешь ведь, какие непростые времена у нашей семьи. Отец до сих пор не устроился на работу. Осталось только тебе принести в Подоле для полного счастья». Она нервно вскинула руки, но тут же обессиленно опустила их, словно надорванные прутья иссохшего дерева. «Ян хороший парень. Прекрати так говорить о нем. И где же учится этот хороший парень? Чем он занимается?» «Не знаю, где он учится», — соврала я, — «зато он один из лучших тату-мастеров города. Да к нему все звезды за 3 месяца записываются». «Ох, вот так достижение! Лучший тату-мастер!» «А он хоть знает, что ты круглая отличница с начальной школы и собираешься в следующем году поступать на 2-е высшее? Поехать учиться в другую страну по обмену или ему плевать?» «Нашел себе глупенькую девчонку для своих потех, попользуется твоим телом и бросит, вот увидишь». «Мам, да что ты говоришь? Я работаю в тату-салоне, который принадлежит ему, и мне нравится эта работа. А еще он тоже мне очень нравится», — крикнула в сердцах, резко поднимаясь со стула. «Даш, я понимаю, сейчас у тебя такой возраст, гормоны гудят, затуманивая рассудок, но, доченька, поверь мне, если свяжешься с этим типом, потом обязательно пожалеешь. Он использует тебя и вышвырнет, как ненужную игрушку». Кровь отхлынула от лица, а нижняя губа предательски затряслась. «Что она такое несет? Мама, перестань, пожалуйста, мы только начали общаться, и он правда мне нравится. Да, он не такой, как все, но это не значит, что он плохой. Дочка, мы с твоим отцом познакомились в школе, вместе поступили в университет, жили в одной общаге, вдвоем занялись наукой. И знаешь почему? Потому что нам всегда было интересно вместе. Общие цели, мечты, устремления. А о чем ты будешь мечтать рядом с этим парнем?» «Я 100 раз слышала эту историю. Ты твердила мне об этом с самого детства. Это здорово. Рада за вас с папой. Но у меня своя жизнь. Как ты этого не понимаешь, мам?» Подавив вздох, родительница язвительно спросила: «Так о чем же вы разговариваете?» Вот тут я замялась. Мы с Яном практически не разговаривали, потому что либо ругались, либо на это уже не оставалось сил. В этот миг я подумала о бродяге. Все-таки жаль, что Крюков и мой тайный друг не один и тот же человек. «О чем с ним разговаривать, когда страсть поутихнет? Наколки будете обсуждать? Ох, Даша, как же ты меня расстроила! Неужели в университете мало нормальных парней? А как же Виталик? Ты же мне обещала сходить с ним на свидание». Виталика не хватало для полного счастья. Не удостоив ее ответом, я гордо вышла за дверь, стянула сумку с ручки и многозначительно бросила: «Счастливо! Вернусь поздно!» Добралась до работы на метро, испытывая гнетущую тревогу. Всегда радовало, что родители были так заняты своей научной деятельностью в НИИ, что не совали нос в мои отношения с парнями. Думала, они мне доверяют, знают, я никогда не свяжусь с плохим человеком. Да, Ян выглядел не как все, скорее неформально, чем обычно, но, боже мой, в Москве каких только людей не встретишь. И работая в тату-салоне, я уже привыкла видеть разные проявления человеческой индивидуальности. За эти несколько недель я отчетливо поняла, каждый из нас имеет право на выражение собственного «я». И если это не нарушает законы, то кого волнует, татуировки у тебя, пирсинг или стрижка под ноль? Слова мамы расстроили. Я пока не могла с уверенностью сказать, что происходит между нами с Яном, но точно знала. Этот парень будоражит каждую клеточку моего сознания днем и ночью. Стоит только подумать о его губах, скользящих по моему телу. Возможно, это и не была великая любовь на всю жизнь, но меня так тянуло к нему с непреодолимой силой. Один взгляд в наглые зеленые глаза, и я уже была еле жива, барахтаясь в эпицентре воронки торнадо. Пару недель назад я бы во многом согласилась с мамой, но вчерашняя ночь окончательно изменила привычный ход вещей. Ян просто взял меня за руку и повел за собой, а потом сжал ее крепче, отчего дышать стало совсем трудно. Я легла сегодня утром в кровать и, несмотря на пронизывающую тело усталость, долго ворочалась с закрытыми глазами, представляя, что он укрывает меня собой, словно одеялом. Лежит на мне. Или я на нем. Или просто прижимаемся друг к другу в обнимку. Переплетая ноги и руки, мне просто хотелось этой щемящей душевной близости, которая открывается только двум сердцам, которые влюблены. Пришла на работу и, задумчиво плюхнувшись в офисное кресло, вздрогнула, устремив взгляд на стол. Прямо передо мной лежал букетик полевых цветов. В ту же секунду уголки губ дрогнули, растягиваясь в умиротворенную улыбку. Он подарил мне цветы. Он ухаживал. Значит, вчерашняя ночь действительно что-то значила для нас обоих. «Какой милый букет!» — восторженно закатила глаза Леська, нависая надо мной и улыбаясь. «Да, очень неожиданно». «Ничего неожиданного! Он вчера так на тебя смотрел!» Она заговорщически подмигнула, на что я смущенно опустила взгляд на свои острые коленки. «Даш, послезавтра у меня день рождения. Отмечать буду в клубе «Магия». И ты, конечно же, приглашена. Отказы не принимаются». «Леся, спасибо за приглашение. Думаю, получится прийти». Дверь громко хлопнула, и в салон вошла клиентка Олеси. «Ну ладно, потом пообщаемся». Тату-мастер подмигнула и убежала работать, а я взяла в руки букет цветов, полной грудью вдыхая душистый аромат луга. Прошел час с момента, как я пришла на работу. Знала, что Ян в подсобке, но он так и не вышел поздороваться. Набралась смелости и все-таки позвонила по внутреннему телефону. «Слушаю». «Привет. Хотела поблагодарить тебя за цветы. Они очень красивые. Уйдем сегодня после обеда?» «Ян, даже не вздумай спорить. Иначе я прямо сейчас утащу тебя в подсобку, разложу на своем столе и зацелую каждый миллиметр твоей кожи. Твои стоны и мольбы услышат все клиенты салона». Крюков отключился, а я медленно сглотнула. Похоже, он не оставил мне путей для отступления. Наспех пообедав овощным салатом, я выкинула контейнер в урну, засунула пластинку цитрусовой жвачки в рот, после чего обильно намазала губы ягодным блеском с эффектом мерцания, покосившись на часы. Ровно в 4 часа Ян вышел из подсобки и остановился возле моего стола. «Готово?» — короткий вопрос слетел с его полных губ. Он посмотрел на меня в упор, так внимательно разглядывая, будто видел впервые. «Не знаю», — замялась, испытывая неловкость. «Походу разберемся». Крюков задорно подмигнул, обхватывая цепкими пальцами мое запястье и утягивая за собой. Мы вышли из салона и молча сели в машину. Я хотела что-то спросить, но все мысли стремительно покинули, стоило нахалу заключить мое лицо в ладони и глубоко поцеловать. На минуту мир замер, а наши влажные языки стали проводниками в параллельную реальность, сотканную из наслаждения. «Ян!» — застонала в его рот, стоило Яну немного оттянуть мою нижнюю губу, а затем зажать ее между зубов. «Ну что?» «Разобралась в себе красавица», — спросил он, чуть отодвигаясь, провел ладонью по моим волосам и проникновенно заглянул в глаза. «Пожалуй». «Так чего ты хочешь, Даш?» — поинтересовался он срывающимся баритоном. «Ну, я не против сходить на свидание». Крюков вызывающе улыбнулся, посылая мне демонический взгляд. «Хорошо». Он выжал газ до упора, и машина сорвалась с места. «Куда мы едем?» — напряженно выдавила из себя вопрос, приглаживая ладонями непослушные пряди, выбившиеся из аккуратно уложенной прически. «Для начала можно где-нибудь перекусить. Но я только что пообедала». «Чем? Опять с травой?» — усмехнулся он. «Это овощной салат вообще-то», — запротестовала я, разглаживая невидимые складки на сарафане сочного лимонного оттенка, который уже несколько недель ждал своего часа. Я нарядилась сегодня специально для Яна, потому что в глубине души хотелось произвести впечатление на него. Показать тебе, что в моем понимании нормальный салат. И он хитро подмигнул, разумеется, не оставляя мне шанса соскочить с крючка. «Так что это за место?» — поинтересовалась я, когда Ян, открыв дверцу автомобиля, протянул мне руку, помогая выбраться из салона. «Не слишком раскрученная кафешка, но готовят бесподобно». Сознанием дела указал на пеструю вывеску «Шашлык-машлык Крюков». «Я здесь не была». «Неудивительно», — хмыкнул он, покосившись на мои белые туфли-лодочки. «Это ведь не модный ресторан, в который приезжают только ради контента для социальных сетей. Шашлык любишь?» — вдруг спросил он. «Как-то ровно», — ответила я честно. «Если ты не ела шашлык у Аветика, значит, ты вообще не ела шашлык», — воодушевленно резюмировал мой спутник, открывая передо мной дверь и пропуская вперед. «Ян, добро пожаловать, дорогой!» Высокий седовласый горец в ярко-красном фартуке одарил моего спутника сияющей улыбкой на 100 киловатт. «А, вот рад видеть!» — хозяин заведения прищурился, оглядывая меня с головы до пят. «Мои глаза! Это самая красивая женщина из всех, что я видел!» Всплеснул руками мужчина по имени Аветик, и мои щеки слились с цветом его фартука. «Полностью с тобой согласен», — лениво ухмыльнулся Ян, притягивая меня за плечи. «Это моя Даша». «Моя Даша». «Красавица, выбирай все, что пожелаешь. Пхали, лобио, сациви, хинкали, аджапсандал, цыпленок чкмирули. Сегодня обед за счет заведения». «На это все и было рассчитано», — шепнул мне Ян. «Я не голодна», — неуверенно отозвалась я, комкая подол. «Прийти к Аветику и не отведать его фирменных блюд обижаешь, красавица». «Аво, девушка скромничает, не слушай ее, нам все как обычно». Ян подмигнул, а мое настроение резко ухудшилось. «Все как обычно». «Интересно, скольких девушек Крюков уже сюда приводил?» «Ты чего в лице переменилась, Даш? Обиделась, что это не пафосный столичный ресторан, да?» «Вот дурак!» «Нет, здесь очень уютно», — произнесла я, выдерживая изучающий взгляд Яна. Как раз в тот момент, когда перед нами материализовался официант. А час спустя я в прямом смысле не могла вылезти из-за стола, потому что Крюков не соврал. Готовили здесь действительно очень вкусно. «Время десерта», — прошептал он мне. «Нет, я уже как шарик», — категорически покачала головой. «Тогда к десерту мы вернемся чуть позже». Около нашего стола вновь появился официант. Ян вынул из кармана портмоне, достал оттуда красную купюру с Хабаровском и протянул парню. «Передай Аветику». Но хозяин сказал обед за счет заведения. «Ничего не хочу слышать». Крюков отмахнулся, поднимаясь и протягивая мне ладонь. «Куда дальше?» — негромко спросила я, когда мы с Яном вернулись в автомобиль. «Не хочешь сперва немного прогуляться?» — лукаво предложил он. «Сперва?» — вопросительно изогнула бровь я. «Ага». Прищурившись, мой спутник покосился на часы. «У меня для тебя есть сюрприз, но нужно подождать, когда стемнеет», — оповестил Ян, срывая Ауди с места. Задумчиво глядя на дорогу, я вдруг поняла, что мы неподалеку от Третьяковской галереи, а я так давно там не была. «Кстати, как ты относишься к искусству?» Повернув голову, Ян вопросительно на меня посмотрел. «Ну, к посещению музеев, например». Крюков сделал вид, что задумался. «Я смотрел фильм «Ночь в музее» с Беном Стиллером. Такой ответ сойдет?» «Не совсем». Я улыбнулась, покачав головой, а Крюков весело продолжил. «Классная комедия. Добрая такая. Мы с Леськой смотрели». «С Леськой». В продолжение темы. Сторож секс-шопа решил уволиться после просмотра фильма «Ночь в музее». Выдал он с серьезным выражением лица, явно пытаясь меня развеселить. «Шуточки за 300 пошли?» Пыталась не поддаться на его провокацию я. «Только не говори, что тебе совсем не смешно». «Смешно? Чуть-чуть. Может, сходим в Третьяковскую галерею?» Наконец осмелилась предложить я. «Почему нет?» Поймав мой внимательный взгляд, согласился Ян. «Третьяковская галерея», — изрек Крюков, деланно заунывным голосом. «Это, конечно, не музей капитал-шоу «Поле чудес». Но чего не сделаешь ради понравившейся девушки». Продолжил шутковать он после того, как мы, благополучно миновав стойку контроля, поднимались по мраморной лестнице. «Ты поклонник шоу Якубовича?» «Спрашиваешь так, будто пятничными вечерами в детстве вы вместе с родственниками не пытались отгадать ключевое слово суперигры, сопереживая хлебосольным участникам, мечтающим выиграть «Жигуль». Я ни разу не смотрела эту передачу. Пожав плечами, я выдержала его потрясенный взгляд». «Ты шутишь? Ну, твои родители-то точно смотрели. В 90-х целое поколение выросло на этой игре». «Не шучу. Родители у меня серьезные, ученые. Мы по телевизору смотрели только канал «Культура», а пятничными вечерами ходили с мамой в библиотеку. Просматривали свежие журналы, и я выбирала себе книги на неделю до следующей пятницы». Брови Крюкова поползли вверх. «Вот это да! Сочувствую!» «Справедливости ради, у меня было прекрасное детство, и читать я до сих пор очень люблю». «Вы реально, кроме канала «Культура», больше ничего не смотрели?» Не унимался он, когда мы замерли возле одной из скульптур XVIII века. «Отстань, а!» Я тихонько пихнула своего спутника локтем в живот, однако он еще несколько минут продолжал надо мной подтрунивать по этому поводу. Успокоился только, когда мы подошли к картинам Александра Иванова. И Ян на несколько минут завис около самой известной работы художника. «Явление Христа народу». «Вот это я понимаю. Искусство», — произнес почти беззвучно он. А я к своему стыду залюбовалась сосредоточенным выражением, проявившимся на его красивом мужественном лице. Ян буквально впитывал в себя то, что было изображено на полотне, испытывая, должно быть, чистое вдохновение. Когда мы добрались до пейзажей Шишкина, я попросила Крюкова сфотографировать меня на фоне всеми любимых мишек. Ян не отказал, охотно делая снимки на свой телефон. Сразу конфет захотелось. Он улыбнулся. «Мишка косолапый, кстати, мои любимые». «Правда? Буду знать», — ответила на его улыбку я. «А ты в курсе, как изображение по мотивам картины «Утро в сосновом лесу» вообще попало на обертку?» Увидев его искренний отклик, я сразу воодушевилась. «Надеюсь, ты меня сейчас просветишь». «Еще сомневаешься?» Я улыбнулась шире. По легенде, директору кондитерской фабрики принесли на пробу конфеты с вафлями под шоколадной глазурью. Глядя на репродукцию картины Шишкина, висящую на стене, предприниматель придумал название лакомства и оформление фантика. Этому дизайну уже более 100 лет. Представляешь? Даже представить себе такое не могу», — прищурился Ян, снова фотографируя меня на телефон. «Конфета Даша на фоне самой знаменитой конфетной обертки. Надеюсь, я заслужил совместное селфи». Пожав плечами, я не оттолкнула Крюкова, когда он, одной рукой прижав меня к себе, второй навел камеру на наши лица. «Поставлю себе на заставку». Я не поняла, шутит он или говорит серьезно, однако после этих слов на душе стало тепло. Держась за руки, мы еще долго сокрушались насчет судьбы боярыни Морозовой, разглядывая легендарное полотно Сурикова, любовались девочкой с персиками Серова и восхищались житийными иконами неизвестных мастеров, представленными в последних залах. «Куда теперь?» — поинтересовалась я, когда в числе последних посетителей мы покинули галерею и сели в авто Яна. «Скоро узнаешь», — заговорщически бросил он, прибавляя громкость автомагнитолы. Минут через 20 мы остановились около 10-этажной новостройки, и Крюков заглушил двигатель. «Приехали?» — сообщил он, не глядя мне в глаза. «И что это за место?» Я озадаченно прикусила губу, изо всех сил стараясь говорить равнодушно. «В этом доме находится моя квартира», — выдал он весьма сухо, и я окончательно растерялась. «Стоп! Сюрприз — это окончание вечера у тебя в квартире? Ты шутишь? Вот так все просто и прямо линейно!» Ян нервно прошелся пальцами по заросшей щеке, глядя на меня в упор. Во взгляде полыхнула одержимость, его тон ожесточился. «Даш, мы еще обязательно сходим в ресторан или кино, или куда ты там хочешь, но сегодня нам нужно другое. Обещаю, тебе понравится. Только дай мне минут 10 на подготовку, хорошо? Я скоро вернусь». «Ничего не понимаю. Ты скоро сама все увидишь». Подмигнув, он развернулся и скрылся в дверях подъезда, оставив меня в полнейшей прострации. Чтобы хоть немного отвлечься, я набрала сообщение бродяги. «Я. Привет. Как прошел день?» Спустя пару минут пришел ответ. «Бродяга. Многообещающе. Проживаю свою лучшую жизнь. А у тебя, капризная леди?» «Я. Была в Третьяковской галерее». «Бродяга. С кем?» «Я. С одним напрочь лишенным культуры парнем». «Бродяга. И как?» «Я. Пусть в нем и нет интеллектуальной глубины, вынуждена признать, было весело». «Бродяга. Рад за тебя». Вскоре вернулся Ян. Открыв дверцу, Крюков помог мне выбраться из авто. Наши пальцы переплелись. «Чего ты хочешь, Ян?» Он обвел нетерпеливым взглядом мое тело, задерживаясь чуть дольше положенного в ложбинке между грудей, поморщился и вновь испытующе заглянул в глаза. «Все, что ты можешь мне дать, Даш, разве и так не ясно?» Увидела, как дрогнули его губы. Похоже, он был на взводе, с трудом подбирая слова. В этот миг мне стало страшно. В какую же авантюру я ввязалась? И авантюра ли это? Может, все гораздо серьезнее, чем выглядит на первый взгляд? Мы оказались внутри металлической коробки лифта и спустя 20 секунд поднялись на верхний этаж. Ян достал из кармана ключи, открыл входную дверь, пропуская меня вперед. «Оставь сумку здесь, мы еще вернемся». Он поднял с пола небольшую корзинку и вновь потянул меня в подъезд. «Нам нужно выше», — загадочно улыбнулся, подталкивая меня к аварийной лестнице. «Ян, куда мы?» «К самым звездам». Он достал еще один ключ, на этот раз гораздо меньше предыдущего, и, открыв им небольшую дверцу, помог забраться выше. «Мы оказались на чердаке», затем распахнули хлипкую деревянную калитку и вылезли на крышу дома. «О, Боже! Как красиво!» Я замерла на месте, боясь моргать, чтобы не пропустить ни секунды этого головокружительного зрелища. Лучи закатного солнца окрасили небо в какие-то фантастические цвета. Я затаила дыхание, глядя на умопомрачительный вид, открывающийся с крыши высотки. Чем ниже солнечный диск опускался к линии горизонта, тем насыщеннее становились краски. От золотисто-багряных до красновато-оранжевых. Все вокруг будто было разукрашено кистью умелого художника-авангардиста. «Это волшебно!» — вздрогнула, когда Ян обвил руки вокруг моей талии, настойчиво прижимая к своему животу. «Это ты настоящая волшебница!» — взяла и превратила меня в слюнтяя. Теплые губы опустились на мою шею. Он лизнул выпирающую венку, надавив на нее кончиком языка, отчего по коже расползлись вереницы мурашек. Я задрожала, получая неимоверное удовольствие от того, как его влажный язык путешествует по моему телу. Ян покусывал нежную кожу на шее, уверенно скользил по ней шершавым языком или аккуратно втягивал в рот, заставляя меня тихонько мурлыкать от удовольствия. «Ян, что такое? Тебе неприятно?» — насмешливо прошептал он, перекидывая мои волосы на другое плечо. Его ненасытные губы опустились на обнаженный участок кожи на спине, и я плотнее свела бедра, испытывая нарастающую пульсацию у самого центра. Ян и не думал останавливаться, увеличивая скорость, ритм и интенсивность своих ласк, распаляя меня сильнее. Его ладони с живота переместились на грудь, и я еле сдержала стон, подступающий к горлу. «Даша!» Он просунул ладонь в довольно глубокий вырез сарафана и сдавленно зарычал, не обнаружив бюстгальтера. Тяжелая мужская ладонь грубо смяла левую грудь, и я зажмурилась, забывая, как дышать. Ян зажал сосок между пальцами, продолжая покусывать мою спину, чуть оттопырила ягодицы, упираясь в его эрекцию, и голова окончательно закружилась от возбуждения. Я буквально вжималась попкой в напряженные бедра, терлась о его пах, плавясь от ненасытных похабных прикосновений к груди. «Иди сюда!» — бросил Ян, повелительно утягивая меня за собой. Только теперь я обратила внимание на большой плед, расстеленный посреди крыши, и корзинку с фруктами, которая стояла на краю импровизированного ложа, а сверху висела гирлянда, создавая ощущение праздника. «Боже!» Он действительно готовился к этому свиданию. Ян усадил меня на плед и тут же плюхнулся рядом. Пока я с интересом крутила головой по сторонам, разглядывая выпучканные в лучах закатного солнца крыши соседних домов, Крюков достал из корзинки гроздь винограда и оторвал одну ягодку. «Открой рот!» Я повиновалась, глядя на него, словно наложница на обожаемого султана. Он поместил спелую ягодку между моих губ, пожирая полыхающими огнем глазами. «Ян, сюда ведь могут...» «Нет, это закрытая крыша. Никто не подумает сюда войти. Если что, я договорился с консьержкой. Сказал, что хочу удивить мою девочку». Он скормил мне еще одну ягодку, после чего подмял под себя, настойчиво проникая в рот языком, и жадно поцеловал.